Глава 13. В тревоге. Тревожную ночь пережил старый князь Борятинский. Когда слуга Василия Матвеевича сообщил ему, что молодой князь было вернулся, а потом уехал куда-то с каким-то стариком, смутное подозрение шевельнулось в душе Ивана Федоровича. Ему почему-то показалось, что этот таинственный отъезд что-то скрывает за собою. А когда часу в первом уж ночи он узнал, что племянник еще не возвращался, его подозрения приняли новую, очень тревожную окраску. «Тут что-то неладно», — подумал старый князь. «Некуда ему ехать-то было. К Вильяминову нечто. Так он нонче был. Может, Синявин нашелся?» — вспомнил он затем, так как знал об исчезновении Александра Ивановича. Так ночью-то его чего ехать искать? Чай завтра день будет. Да коли поехал к нему, пора и назад вернуться. И в прежнее время Васенька засиживаться не любил. А теперь и подавно. Нет, тут что-то не так. Эти мысли не давали покоя старику. Тщетно он старался заснуть. Напрасно насильно закрывал веки. Сон как нарочно бежал от него. А неугомонные тревожные мысли вихрем, сменяя одна другую, проносились в его голове. Особенно пугало его то, что племянник не сказал, куда он отправляется. Обыкновенно всегда, когда Василий Матвеевич уезжал куда-нибудь вечером, он сообщал старику, куда едет и когда вернется. И такая таинственная, внезапная поездка случилась положительно в первый раз. Пугало Ивана Федоровича и то, что Долгорукий, страшно злобивый и мстительный человек, до сих пор ничем не проявил своей мстительности. А тому, что он мог забыть свою злобу, примириться с тем поражением, какое понес в деле ухаживания за княжной Рудницкой, князь Иван Федорович и верить не хотел. Слишком он хорошо знал Алексея Михайловича, и теперь боялся, чтобы исчезновение племянника не было следствием его злобных замыслов. Он на всякую пакость способен и из-за угла подстрелить может, думал старик. Ну, да если такое дело грехом случится, коли сведет он моего Васеньку, ему не сдобровать. Правды на него не сыщешь, потому в силе они проклятые. Ну так я с ним своим судом расправлюсь, своими руками задушу его. Пусть потом хоть казнят, пусть хоть в березов ссылают. Мне терять нечего, я уж стар. И все равно в скорости с жизнью прощаться надо. Иван Федорович заснул только под утро. Но сон его был очень тяжел. Мрачные думы, не дававшие ему покоя, теперь во сне принимали реальные образы. И он несколько раз просыпался, испуганный сновидениями, в которых его племянник представлялся ему уже убитым, плавающим в крови. Проснулся он очень рано. И еще не одеваясь, крикнул своего старого слугу Емельяна. «Ну что, приехал молодой князь?» спросил он, когда старик вошел в горницу. Емельян грустно покачал головой. «Нет, не приезжали». «Что же это значит, Емельянушка?» встревоженно спросил старый князь. «И ума не приложу, ваше сиятельство. Нечто, может, только у господина Вильяминова заночевали. А ты к нему посылал?» ободренный внезапной надеждой, быстро спросил Иван Федорович. «Нет, ваше сиятельство, не сдогадался». «Ну так пошли, пошли скорее», — заторопился старый Борятинский. «Может, и взаправду он там». Но посланный вернулся с печальным ответом, что Василий Матвеевич у господина Вильяминова вчерась не были и у них ночевать не изволили. А через несколько минут явился и сам Вильяминов и воскликнул. «Как? Что такое? Вася не ночевал дома?» «Да». «Не ночевал», — грустно ответил старый князь. «Да куда же он девался?» «А это Бог ведает. Вчера в вечеру его у ворот какой-то бобродяжка остановил.